الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سودني يا ختيل وقواريت إسلامي إسلامي كاك أبلغتشون ريليجيا كاك أبلغتشيني في إسلامي إلي أبلغتشون إسلامسكي ريليجيا كاك ختيتي موجتي نزبات تويست يا ختيل تشرز или в эти лекции доказать и показать вам, что ислам является облегченная и легкая религия. Не как и много думают, что она жестокая, она сложная, она трудная и так далее. Нет, наоборот. Сегодня мы посмотрим, что на самом деле исламская религия – это очень облегченная религия, очень свободная религия, очень широкая религия. Ее пространство охватывает все это вселенное. И облегчений в нее никаких, альхамдулла, в нее никаких противоречий, в нее никаких сложностей, в нее никаких невозможностей, невозможные дела. Все можно делать, все в силу человека. Почему? Потому что Аллах сам так и сказал. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. То есть Аллах не сделал этот религия, не сделал для вас в этой религии какой-нибудь стеснение или труднение. И Аллах Субхану Тааля облегчил эту религию, потому что Он сам, Аллах Субхану Тааля сам милосердный и не просит у людей больше возможного. Первое, о чем я могу этим доказать, мы все прекрасно помним, когда Аллах поднял Мухаммеда до седьмой неба, перенесной ночи, Аль-Исра валь-Миадж, перенесная ночь, и поднял его через Джибраил, когда подошел Мухаммад до Аллаха после седьмой неба, Джибраил остановился и сказал, я больше не могу подойти. В той ночь Аллах диктовал, записал, попросил у Мухаммеда 50 раз намаз от нас. То есть мы должны совершить 50 раз намаз в день, в сутки. Тогда Мухаммад вернулся, встречал на шестом небе, встречал Моисея, его спросили, что Аллах тебе дарил. Он сказал, даровали мне, попросил, то есть от меня, чтобы мы совершили 50 намазов в день. Он сказал, Мухаммад, вернись, и твоя община тогда не сможет этого выполнять, потому что я, как посланник до тебя, был, боявился я, был, жил среди израильтянов, и они не могли даже меньше этого. И последнее время твоя община так и так не будет это выполнять. Попроси, обратись к Аллаху облегчение. Он, когда вернулся к Аллаху, Аллах отнял от 50 намазов в день половину, то есть 25. То же самое, Мухаммад вернулся, и Моисей тоже попросили, чтобы он обратился к Богу еще раз обратился к Аллаху облегчение. Он обратился, и Аллах Субхану ва Тааля, Всевышний Аллах отнял еще половину. Еще половину, значит, сколько? 12. 12.5. Он тогда то же самое вернулся. Моисей сказал ему, тоже не может твоя община тогда этот выполнять, потому что я более опытный в этом плане, народы не смогут это делать. Обратись к Аллаху еще раз. Он сказал ему, Моисей, я уже стесняюсь от Аллаха просить каждый раз облегчений. Тогда Аллах сам вызвал Мухаммеда и сказал ему, я Мухаммад, я требую только от вас 5 раз молитва, 5 раз намаза в день, и у меня приказы не меняются, мои приговоры не меняются. Я сказал 50, и они и есть 50. Из твоей общины, кто будет читать намаз 5 раз в день, они у меня читаются 50 раз. Смотрите, какое облегчение. Смотрите, какое облегчение. Сами облегченные религия. От нас не требуется, чтобы целый день не стояли пред Аллахом или жили в мечеть, не уходить из мечеда. Не требовал это Аллах от нас. Наоборот, 5 намазов. Каждый намаз 3-4 минуты, максимум 5 минут. И все. Закончено. Таким образом, это облегчение или не облегчение, смотрите на другие религии. Он заходит в церковь, не уходит оттуда. Целый день и ночью стоит пред Богом, молится и забывает о всем другим. Потому что и так человек не может целый день молиться и потом что-то для этой жизни делать. Поэтому они даже и не женутся. Они даже не могут учить другие науки или делать другие вещи. Все. Нет, Аллах это от нас не хотел. Аллах не хотел от нас, чтобы мы только трудились и сказать, что это ислам только находится в церковь или находится в мечеть. Нет, неправильно. Значит, Аллах на самом деле диктовал на нас, я прошу от вас, но фактически мы делим 5 намазов, а этот 5 намаз он сам читает их 50, потому что каждое вознаграждение ты сделаешь, Аллах размножит его в 10 раз. 5 размножишь в 10, будет 50. Однажды, смотрите, облегчение до такой уровень и идет. Однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мир ему и благословение, подошли к нему домой 3 человека. Они между собой обсуждали жизнь пророка. Сказали, пророк, наш пророк, Аллах же его простил все. И Аллах от него все принимает. А мы, как простые люди, как обыкновенные люди, не как пророк. Поэтому, чтобы поднять наш рейтинг у Аллаха, мы должны делать больше, чем пророка делает. Один из них сказал, я тогда буду держать пост на всю жизнь. Не буду кушать. Постоянный пост. Только, то есть, кушать ночью. И днем не будет кушать, только ночью. То есть пост, мусульманский пост. Ну, постоянно, каждый день, каждый месяц. Суббота и воскресенье, и понедельник, и вторник, и среда, и так далее. Другой сказал, тогда я буду читать всю ночь намаз, не буду отдохнуть до утреннего намаза. И каждую ночь как буду делать. Потому что пророк мало делает, но Аллах его все простил, и Аллах от него все принимал. Значит, он чист, даже если ничего не сделает. А мы должны больше, чем пророка делать. А третий сказал, тогда я не буду жениться. Потому что создавать семью и жениться, это будет детей, это уже будет жизнь, это уже будет думать и стараться, как их кормить, как их одевать, обувать, как их обучать. Это меня увлекает от дороги Аллаха, увлекает или отвлекает меня от настоящего поклонения к Аллаху, я не буду жениться. Пророк слушал об этом, слышал, как они спорили там, и каждый обещал вот это делать. Он, когда вышел из дома, сказал им, вы это сказали? Сказали, да, пророк, мы это сказали. Сказали, клянусь, он очень сильно сердился. Сказали, клянусь Аллахом, правильно вы говорили, что я самый близкий к Аллаху, самый благобоязненный человек у Аллаха, самый чистый у Аллаха. Аллах меня простил, и Аллах все от меня принимает. Ну, это моя дорога. Это моя дорога. И кто не подчиняет мою дорогу, и кто не сделает, как я делаю, и кто не берет меня примером, тогда он отходит от моей общины. Клянусь Аллахом. Несмотря я самый лучший среди вас у Аллаха, но я держу пост и кушаю. Я ночью читаю намаз и сплю. И я женюсь на женщине. А кто это ему не нравится, тогда он пускай себя не читает член моей общины. Смотрите, Смотрите, какое облегчение. Значит, потому что пророк является, как я до этого сказал, первой практическая сторона нашего ислама. Облегчение, самое облегчение, самая облегченная религия. Всю ночь нельзя читать намаз. Всю жизнь нельзя держать пост. Отвлекаться от этой жизни, отказываться от этой жизни тоже нельзя. Оставлять эту жизнь, как будто ты только живешь с Аллахом, это нельзя. Это не идеология ислама, это не дорога ислама, это не дорога Мухаммеда. Однажды мы прекрасно знаем, когда месяц ураза, месяц поста, месяц Рамазан, мы совершаем что? Совершаем тарауих после иша, после пятого намаза. Мы собираемся, читаем 8 ракаат намаза. Правильно? Это почему мы это делаем? Потому что сам пророк это сделал. Делал 3 дня. Первый день немножко людей собрались, пока не знают. Второй день уже слухи идут, слухи уже собрались побольше. Третий день уже вся Мадина, весь город уже знает об этом, что после пятого намаза вот этого месяца пророк читает еще один намаз, состоящий из 8 ракатов. Уже весь город пришел. Кто смог, все пришли. Пророк, четвертый день уже 100% уже мечеть уже наполнена. Мечеть уже наполнена. Пророк их знал и слышал, и как они шумили, как они ждали, и ждали, долго ждали. И он не вышел. Он не вышел. Не вышел читать намаз. Оставил их. До конца, когда уже все устали ждать, уже уходит, он вышел и сказал им: не думайте, что я не знаю, что вы собрались. Я прекрасно знаю, что вы собрались. Но я не вышел. Вдруг подумайте, что это обязательный намаз. Идите, ребята, идите, люди, читайте этот намаз у вас дома. Я не буду с вами читать этот намаз. Боюсь, вдруг Аллах увидит, что мы собираемся на этот намаз. И мы активнее любим, активно и сильно любим этот намаз. Вдруг Аллах попросит от нас этот намаз, оставит его как обязательный. Поэтому идите, читайте намаз у себя дома. Он так и сказал: я боюсь, что Аллах напишет или диктует этот намаз на нас обязательно. Поэтому читайте у себя дома. Поэтому читайте этот намаз. Прекрасно, значит, пророк даже оставил этот намаз, несмотря он любит его. Пророк сам, что любил в этой жизни этот намаз. Ну, как он и сказал: я иногда делаю какие-то дела. Вижу, что люди делают, как я останавливаю. Не делаю, вдруг это становится для них обязательно. Вдруг это для них обязательно становится. Облегчение или не облегчение, это самое прекрасное облегчение. Самое прекрасное облегчение, что человек, Аллах этого человека, Аллах оставил этот человек и сохранил его человеческую природу. Мы не ангели. Мы не можем ни кушать, и ни пить, и ни отдохнуть, и ни жениться. Невозможно. Это наша природа, и Аллах прекрасно знает эту природу, и поэтому Он послал именно ислам, соответствующий с этой природой. Поэтому Он сказал тебе: именно только 5 намаз совершай. Всю ночь не надо не спать. Если ты хочешь ночь читать намаз, читай 8 ракаат. 8 ракаат максимум полчаса. И иди спи. Так и пророк и так и сделал. Хочешь удлиняй, удлиняй. Но он что сказал? Пророк сам что сказал? Если кто-нибудь среди вас стоит как праведник намаза, то есть имамом, береди всех, он имам, то есть он примером, он образец, тогда пускай читает намаз, укорачивает его. Долго, чтобы он не стоял, потому что среди людей есть женщины, есть старики, есть дети. Если ты хочешь читать для себя, читай сколько хочешь длины у себя дома. Но для людей не заставляй, чтобы люди за тебя стояли долго. Однажды сам пророк говорил это. Говорил, что я хочу удлинять намаз. Это обязательный намаз, я имею в виду, когда в мечеть совершают. 5 раз в день. Он говорит: ну, я иногда слушаю слушаю какого-нибудь ребенка плачет, я уже тороплюсь и прекращаю удлинить намаза, потому что я знаю, как сердце его матери, как будет торопиться, чтобы она сразу закончилась от намаза, подошла к нему. Да такой уровень пророка облегчает, это от Аллаха, не сам это пророк выдумывает, это от Аллаха. Пророк именно назначен от Аллаха таким образом, чтобы он относился, чтобы он так и сделал ислам. И однажды Муаз ибн Джабал, очень ученый, очень прекрасный сподвижник пророка, читает всегда последний намаз вместе с пророком, потом идет домой у себя, в его селении, или его, как называется, район. Люди его ждут, потому что он знает наизусть Коран, и ждут, когда он с ними, для них будет стоять имам, и для них читает намаз. А он, когда для них читал намаз, долго-долго читал и стоял. Иногда сурат Аль-Бакара, 286 аятов он читает. А там один человек, его зовут Сулейм или Салим, перестал читать за ним. Перестал читать за ним намаз и отворачивался и ушел. После того, когда Муаз закончил намаз, он поворачивается, нету Сулейма, и ему сказали, он отказался и ушел, сказал, больше я не буду стоять за ним намаз, больше не буду стоять за ним в намазе. Он долго-долго нас держит. Мы же районские люди, мы работаем в этой земле, мы работаем, целый день трудимся и не можем еще 2 часа стоять на намаз. Муаз тогда сказал, вот это лицемерный человек, это лицемерие. А этот Сулейм слышал, передали ему, что Муаз, а тебе, сподвижник пророка, а тебе так и сказал. Он сразу идет к пророку, этот далекий немножко район был от Медины. Сказали ему, ой, пророк, Муаз так делает. Мы устаем, мы люди, которые работаем своими руками, работаем в нашей земле, сажаем, снимаем, собираем, как называется, болеваем и так далее. Мы не можем 3 часа за Муаза стоять намаз. Сподвижники, которые вокруг пророка были, сказали, мы не видели пророка, так сердился, так, как этот раз. И позвал Муаза. Сказали, а Муаз, ты твоими поступками, твои поступки, ты отворачиваешь, заставляешь людей отворачиваться от ислама. Смотрите слово. Ты заставляешь людей отворачиваться от ислама твоими поступками. Потому что на самом деле, вот человек ушел от намаза. Сказали, я буду читать намаз один. И пошел жаловать у пророка. Это потому что он человек. Он не ангел. Он не от железа Аллах его сотворил. Он создан от костей, мяса и крови. И нервы у него есть, и определенная сила. И пророк, смотрите, как его защитил. Сказали, я Муаз, ты таким образом заставляешь людей отворачиваться от ислама. Это самый хуже. Это мутья называется. Ты уже будешь различить людей. Люди будут убежать от Аллаха, от дороги Аллаха. И сказали ему, ой, пророк, он меня обвинял, что я лицемерий, мунафик. Но он узнает, когда враг нападает, и кто будет мунафиком. Кто лицемерий. Этот человек, Сулейм, умер при битве, когда нападали кафиры на Медине. Значит, на самом деле, это не лицемер. Почему? Он потому что его сила у него позволяет настолько. И твой намаз, Муаз, это Муаз сам это выдумывал, хатил, побольше читает, ему удобно, ему хорошо, он хочет побольше учить людей, но это невозможно. Если ты, Муаз, не работаешь целый день около пророка, эти люди работают. Устают, у них детей кормят и так далее. Поэтому Муаз после этого стал очень прекрасным проповедем и очень прекрасным ученым. И он все по размеру и через по меру все. И средно всегда соблюдает средину. Не только так, не только Муаз это соблюдал. Даже остальные сподвижники учились, что вот ислам это средина, это золотая средина. Это Абдуллах ибн Масуд живет в Ираке, жил в Ираке после смерти пророка и остался в Ираке. Его ученики каждый день приходят к нему, стучат в двери: «Абдулла ибн Масуд, выходи нам, расскажи, учи, расскажи, учи, расскажи». Он сказал им: «Идите, я каждый день не могу на вас с вами выходить». Потому что пророк, саллаху алейхи ва саллям, каждый день и каждый час нас не учил. Люди все равно, у них настроение, люди все равно должны отдохнуть. Люди, у них разные психологии. Поэтому пророк иногда нас собирал, иногда нам рассказал и иногда нам учил. То есть не каждый день, не каждый час, не каждая минута. Однажды Ханзала выходит из дома, встречает Абу Бакр. Говорит, и плачет. Абу Бакр его спрашивает: «И что с тобой?» Он говорит: «Я Абу Бакр». Ханзала уже стал лицемерием. Он говорит: «В чем дело?» Он говорит: «Мы сидим около пророка, как будто мы находимся в раю. А когда идем домой, играем с детьми, с женами, это проблемы там, то, другое, мы забываем и себя чувствуем уже не в рай. Это значит, я стал лицемерием». То есть чувство, которое я испытываю у пророка, это чувство растеряется, уходит. Чувствую себя по-другому дома. Абу Бакр, это первый человек у пророка. Сказали ему: «Честное слово, я тоже такое чувство испытываю». А вместе пошли куда? К пророку. Сказали: «Я Расулуллах, мы около тебя, когда сидим, тебя слушаем, как ты нам рассказываешь, как ты объясняешь, как ты нам читаешь Коран, как ты все нам это, с тобой живем, мы себя чувствуем в раю. А идем домой, проблемы, крик, детей, жены, то, другое, мы это чувство потеряем. Мы уже, наверное, мы лицемеры стали». Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Нет, это не лицемерие. Клянусь Аллахом, если будете сесть со мной или вокруг меня все время, ангели будут здороваться с вами, будет сжать руки по дороге». Ну, час так и час так. Ну, то есть твое время должно быть, и время для Аллаха тоже. То есть время намаза есть время, после этого ты уже свободен. Ты уже свободен. Свободен, то есть отдохни, читай, что хочешь, работай, как хочешь, смейся с детьми, смейся с детьми, играй с ними, иди у друга, поговори на эти жизненные проблемы и так далее. Все, халас, ты давали, что у тебя есть. Ну, конечно, самое главное — соблюдать общие нормы ислама. Не врать, не обманывать, не то, другое. Это само собой. Да такой уровень пророк читал, когда человек играет определенные игры, пророк читал, что это тоже вознаграждение для него идет. А? Пророк так и сказал. Сказал: когда ты с детьми играешь или с женой, или когда ты скакаешь на лошадь, или когда ты тренируешься стрелять, целиться, и когда ты плаваешь, учишь или учишься, он говорит, это все не является игра, это все является поклонением. Это ибада. Это все ибада. Потому что ты, когда с детьми, ты их воспитываешь. Ты с лошадь, значит, ты тренируешься. Твоя лошадь не будет испортиться. И ты соблюдаешь, уже твоя здоровье остается в силе. Здоровье соблюдаешь. Это мы все сегодня, мусульмане, все потеряем эту. Постепенно, постепенно. Редко. Я честно говорю, большинство мусульман не занимаются спортом. Большинство. Спят до 7 часов, 8 часов, иногда 10 часов, иногда до 12 часов. Правильно, потому что мы далеки от облегчения нашей религии. Наша религия очень облегченная религия. Скакать на лошадь, стрелять, целиться в чем-то или плавание. Это все прекрасно. Это для тебя, это против тебя, время не читается. Аллах тогда, когда будешь у Аллаха, не будет тебе сказать, почему ты потерял это время в этой игре. Пророк говорит, нет, это не развлечение просто так, без вознаграждения. Это развлечение с награждением у Аллаха. Аллах наградит тебя. Почему? Потому что ты будешь целый, ты будешь здоровый, ты будешь готовый. Здоровье. Когда человек здоровый, даже его поклонение стоящее, когда он будет стоять пред Аллахом, будет нормально стоять. Это облегчение или не облегчение? Это прекрасное облегчение. Тайсир. Тайсир. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Нету. В нашей религии нету сложности. Нету стеснения или сложности, или как, или тяга. Нету. Все облегчено. И Аллах и так о Коране, и о Исламе так и говорит. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Если Коран, который является основная конституция Ислама, облегченный. Облегченный. И таким образом Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Инна хаза ддину матин, валан юшадда ддину ахадан илля галаба». Это религия, он говорит. Это стоящая религия. Если ты хочешь с этой религией, как сказать, столкнуться, ты сам падаешь. То есть, если ты хочешь знать религию, выполнять религию, постепенно, потихонечку, не все вместе. Потихонечку, постепенно. وَلَنْ يُشَدَّ الدِّينُ أَحَدًا إِلَّا غَلَبًا. Если религия, будешь ты сталкиваться с религией, то есть я хочу все делать и все знать, ты бадаешь, будешь бадать. Поэтому Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал в нескольких изречениях, самый лучший человек, тот человек, который выполняет религию потихонечку, но все время. То есть ночью я не могу 8 ракаат читать. Я знаю мою силу. Я буду читать 2 ракаат. Ну, постоянно. А 8 ракаат читать. Или есть такие, которые читают ночью 100 ракаат. Месяц и потом бадает. Бадает больной. Или спит 3 дня подряд. Лучше тогда читай 10 ракаат. И спи вовремя. Проснись вовремя. И продолжай это на всю жизнь. Инна хайра аль-а'мали инда Аллахи ма калла ва дам. Самый лучший. Самые лучшие дела Аллах принимает, те дела, которые маленькие, облегченные, но постоянные. Постоянные. Да. Это даже, как сказать, это мировой закон. Не, понемножку, но постоянно. Я как студент. Сплю, и до экзамена собираюсь не спать целую неделю. Иду на экзамен, ничего не помню, потому что спать только хочется. А если я с первого дня учебного года, каждый день буду повторить мои уроки по полчаса или 1 час, тогда придет сессия, я готов. Даже не чувствую, как готов. И даже готов, и ничего не заниматься при сессии. Все. Я, альхамдулла, помню, и все остался в голове, потому что постоянно, каждый день, ты 1 час соблюдал. Спортивные люди, спортсмены. В один день он не может накачивать мышцы и так далее. Или в месяц даже. Наоборот, хорошие тренеры управляют их, говорит, сегодня только 10 ударов. Это 10 ударов или 10 раз сжимать, будем продолжать месяц. Потом 12, потом 13 и так далее. Одним разом невозможно. Есть такие новые мусульмане, которые хотят читать намаз и пост, и это, все одновременно. И хочет знать Коран, и все вместе. И сунна все вместе. Невозможно. Невозможно. Это не в силе человека. Или бежит на 3-4 устаза, 3-4 ученые в один день. Тоже невозможно. Сначала буквы, потихонечку, буквы, после буквы, тогда будем читать потихонечку, потихонечку, когда уже наш язык будет нормальный, тогда идем дальше и так далее. Облегчение. Это религия, облегченная религия. Понимаете? Облегченная религия. До такой уровень, смотрите, даже что касается обязательного намаза, который Аллах диктовал Мухаммеду и нам, когда Мухаммад был на небе. 5 намазов. Смотри, и я тогда сказал, самый длинный намаз среди них продолжается 3-4 минуты. Намаз тоже Аллах облегчил. Когда? Когда человек заболеет. Когда заболеет человек, не может читать намаз. Пророк говорит, если не можешь стоять на намаз, тогда сида, читай его. Облегчение или нет? Потому что это религия от Аллаха, и Аллах знает природу человека. Человек, когда заболеет, уже не может. Не в себе. Даже будет читать, может быть, по-другому будет читать, будет себя ругать. Он сказал, если не можешь читать намаз сида, тогда лежа. Да. Я сам так делал, и много так делают. Конечно, человек при операции не можешь сидеть, спит и читает. И голову двигаешь, соответствующие с движением намаза. Все. Хорошо. О, ислам, ты очень облегченный, спасибо. Валла, спасибо великому Аллаху. Потому что он нас испытывает. Как Аллах сказал, Он от нас, это, что мы делаем, что мы режем, что мы намаз делаем и так далее, это Аллаху не идет. Это для Аллаха никакой пользы от этого. Польза для нас. Для нас, у нас будет чувство богобоязненности к Нему. Будем на Него надеяться. Вот это что отражает. А ты режешь, бисмиллах, Аллаху Акбар, гурбан. Как называется, жертва понищения, Это что, Аллах будет кушать мясо или будет и кровь ему полить? Это он говорит, это для вас. Но он вас испытывает, ваши чувства. Ты стоишь в намазе 2 минуты. Ты думаешь, это Аллаху болезненно или вигать будет от этого? Это наоборот, ты для себя это делаешь. У тебя сердце будет легче. Будет связано с Аллахом, соединено с Аллахом, будет обращение к Аллаху, тогда Аллах отражает у тебя в сердце что? Облегчение, богобоязненность, любовь к Нему, страх, то есть опасение нарушать Его приказы. Ты будешь бояться нарушать, ты будешь Его любить, ты будешь на Него надеяться и так далее. И это тогда будет все написано у тебя в книге. Что я хочу сказать? Хочу сказать, Аллах облегчил, когда намаз не могу стоять, садись. Не можешь сесть, ложись. А как это? Так, потому что Аллах знает, что у тебя в сердце. Ты хочешь выполнять, поэтому Он тебя облегчил. Он знает, самое главное сердце. Поэтому, даже когда нету воды, или есть вода, просто ты больной, если ты будешь омовение делать, ты сильнее заболеешь. А? Аллах тебе говорит тогда, сделай таяммум. Сделай таяммум. Воду не используй. Смотри, воду не используй. Один удар на песке и очистись немножко это воздухом, сделай, и по лицу. И все, руки так и сделай. Все. Это уже равняется омовению водой, которой мы должны сначала руки, потом нос, потом рот, рот и нос, и лица, и руки до колечки, как называется эти, и голову, и уши, и ноги. Аллах тебе говорит, ты не можешь, больной, нету воды, боишься взять воду издалека, там враг или там лев, тогда возьми камень или возьми песок, и так один удар, и все. Ты готов. Облегчение или не облегчение? Настоящее облегчение. Настоящее облегчение. Ты был в каком-то месте, допустим. Даже песка нету. Или стена, или стекло, и так далее. Тоже ислам говорит, один удар там, бисмилля, и все. Ты готов. Настоящее облегчение. Нету, легче, чем этого нету. Аллах читает условия и природа человека. Знаем, что не в силе. Поэтому обряды ислама, любой поступки ислама выполняется только при возможности. Если у тебя возможность нет, тогда уже Аллах тебя простит. Аллах тебя простит. При вынуждении эти поступки или эти приказы от тебя не требуются. Только при возможности ты обязан делать. Если возможности нет, тогда ты не обязан. Аллах Субхану ва Тааля что говорит? وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. И пророк говорит, مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Смотрите, еще раз, одну ая и один из речений пророка. مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Что пророк вам принес, донес, сообщил, приказывал, тогда выполняйте. Что он вам запретил, тогда не трогайте, не делайте. То есть, мы должны слушаться полностью пророку. Пророка, полностью мы должны слушаться пророка. Что он приказывал, мы должны делать. Что он запрещает, мы должны запретиться. А сам пророк что говорит? Говорит, ма амартукум бихи фаату минху ма стататум. Что я вам приказывал? Что от вас требую? Что от вас я говорю обязательно делать? Это при возможности. Ма амартукум бихи фаату минху ма стататум. Что от вас требуется? Только при возможности. Этот принцип очень основной принцип ислама. Потому что это природа человека. Человек не смог это делать. Давайте на все обряды ислама. На все обряды ислама подчиняются этому закону. Подчиняются этому закону. Только что я сказал. Намаз не сможешь стоя, тогда сидя. Омовение не можешь водой, тогда песком. Нету ни вода, ни песко, ни песок. Все, Аллах тебя простит. Смотрите. Хорошо. Ты должен совершить джихад. Аллах говорит, лейса алал ама хараджу, алал алал араджи хараджу. Все. Если ты больной, или слабый, или хромой, или не видишь, Аллах уже тебя простит. Все. Коран сам говорит. Коран сам говорит. Значит, если у тебя возможность, если здесь даже обряд боломщества, поехать в хадж, Сам ислам говорит, что لمن استطاع إليه سبيلا. Только кому, то есть поехать паломшество, совершать паломшество, только тому, кто у него возможность есть. Кто сможет? Если у тебя деньги не позволяют, здоровье не позволяет, все, Аллах тебя простит. Все при возможности. Вот этот принцип, под него тоже один принцип. الضرورات تبيح المحظورات. Вынуждение разрешает запрет на фа. Это тоже великий принцип, как Берби. И это все доказывает нам облегчение этого ислама. Облегчение. Ты в пустыне, нету воды. Потерялась вода, нету воды. У тебя сосед христианин или еврей или какой-нибудь, но у него шампанское и не знаю что. Ислам разрешает тебе пить, чтобы не умирать от жажды. Или в пустыне. Уже умираешь от голода. Или плакада. Враг уже блокировал все. Только нашли запретное мясо. Свининное или другое мясо. Ислам тебя разрешает кушать, чтобы не умирать. Даже наши ученые сказали, если не покушаешь, умрешь, ты виноват пред Аллахом. Потому что Он тебя разрешил кушать запретного, если ты вынужден. Облегчение или нет? Облегчение. Лучше этого облегчения где найдешь? Наоборот, во время евреев никакого, как называется, во время Моисея у евреев, израильтян, Никакого облегчения не было. Поэтому Аллах послал Иисуса, чтобы облегчить. وَلْيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Разрешит вам несколько вещей, которые Аллах запретил. Облегчение. Иисус пришел облегчить религию Моисея. Да, у них очень страшные, очень сложные, очень тяжелые законы были. Аллах Субхану ва Тааля для мусульман так не сделал. Наоборот, никакой аглаль. Аглаль, то есть привязанность, которая невозможна здесь. Аглаль обычно наручники, которые находятся, которые вставляют или на руки, или здесь, в шею. Это в исламе сам Коран говорит нет. Нет. Еще самые сильные облегчения, как принцип ислама, знаете что? Если ты что-нибудь делаешь в ошибке, ошибочно, думаешь, что так, оказалось не так. Или забыл. И делал так, думаешь, что так, забыл. Аллах оба это тебя прощает, простит. Я в месяц Рамазан, пост у меня есть. Не должен кушать. Вдруг я забыл и пил, и кушать. Забыл. Я не помню. Просто в этот момент абсолютно я забыл, что сегодня нельзя кушать. Пророк саллаллаху так и сказал. И кто кушал в день Рамазана по забывностью, забыл. Пускай продолжает его пост, потому что Аллах его накормил и напоил. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля имени верующих сказал: «Раббана ла туахизна ин насина ау ахтана». Аллах сказал: «Я сделаю». Верующие просили у Аллаха во время Мухаммеда, обратились Мухаммад и верующие. Сказали: «Раббана ла туахизна ин насина ау ахтана». Я Аллах, прощайте нас, не наказывайте нас, если сделаем какое-нибудь нарушение при забывании или не специальное нарушение. Они сказали: «Я это сделаю». Поэтому, если что-нибудь ты забыл, или не специально это делал, не нарочно, просто кидал камень, ты очищаешь дом, чистку дома занимаешься, все водохранение сделали и так далее, но ты бросаешь камень, оказалось там один человек, его ранен и так далее. Никакой наказания тебе не будет. Потому что ты сделаешь, что нужно. И этот бросал камень не для, чтобы убивать этого человека или ранить его. Ты очищаешь твой дом. Ты рил колодец у себя. Где? У себя во дворе. Пришла корова, упала туда. Умерла. Ты ничего не обязан. Потому что это ошибочно. Это ты рил не для того, чтобы там люди или животные умерли. И так далее. Сотни, миллионы нюансов. Ты совершаешь намаз, даже сам намаз, ты совершаешь, забыл. Два раката или три раката. Больше сделал или меньше. Ислам не говорит тебе, ты должен отходить от намаза и повторить его снова. Нет, он говорит его, тебе старайся вспомнить. Если вспомнил, хорошо. Если не вспомнил, тогда читай самый маленький, самый меньший число и добавляй до совершения. Аллах простит, когда человек забывает, а это у других нет. Религия, ты забыл, ты нарочно не нарушал этого, Аллах тебя простит. Это прекрасное облегчение. Это самое сильное облегчение. Облегчение в исламе может много подумать, что правильно, мы согласны, вот это облегчение. Но это облегчение только где? В обряде ислама. Я говорю, нет, облегчение даже при наказании. Валлахи, даже в наказании, сами человечественные и сами облегченные наказания, это в исламе. Враги, в первую очередь, когда они смотрят, хотят отвлекать людей от ислама, говорят: смотрите, какой ислам, жестокая религия, какое зверство там. И кто ворует, режут ему руку. Не руку, это ладони, а? Одна. Кисть. Точно. А кто совершает прелюбодеяние, то есть незаконное сношение, тогда его камнями живого его кидают и умрут от этого. Мы говорим, подождите. Это сначала вы так говорите, а на самом деле это облегчение. В-первых, смотрите условия какая. В-первых, этот человек, если воровал больше, чем рубль динар, то есть больше, чем 15 долларов почти. То есть значительная сумма. И эта сумма или это имущество было в охранении. То есть она в магазине пошел и сломал. Не взял просто по дороге, нашел по дороге и взял. Обязательно, чтобы была кража. Читалась кража. Если он что-нибудь сломал, что-нибудь открывал в чужой, как называется, в чужой владение зашел и взял это имущество. И поймали его, и признался. Смотрите, поймали его и признался. А если не поймали, ислам не говорит тебе обязательно ты должен, если видели его, обязательно иди и скажи. Нет, наоборот. Ислам говорит, «Ман сатара муслиман сатараху Аллаху фид дунья валь ахира». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Идрау л-худуда биш шубухат». То есть, ищите любой выход, чтобы не совершить наказание этому человеку. И говорит, что укрывайте его, не донести этот жалоб до государства, до меня. Потому что если дойдет до меня, уже не могу его простить. Это уже будет наказание. А вы, как народ, как обыкновенные мусульмане, укрывайте его. Скажите, как тебе харам, как тебе нельзя и так далее. Иди это верни, и все никому не скажем. И наука воспитания еще доказывает, что вор, если уже привык воровать, уже не будет остановиться до 10 дирхам или 10 долларов. Сегодня ворует это, завтра больше, завтра больше, завтра больше. Тогда лучше этого, как Египет сейчас испытывает это. Воровство очень распространено. Почему? Потому что не делают это наказание. Если они одного человека будут наказать таким образом, этот человек вор, который уже в крови уже вор, воровство идет, во крови, он в следующий раз увидит какую-нибудь хорошую вещь, хочет украсть, а рука уже вспомнит. Видно. Тогда уходит. А если его арестовать 3-4 дня, он скажет, отлично, еще там покушаю и отдохну. И все равно имущество остается. Значит, это будет профессия. И есть сегодняшний эта профессия. Они учат, как открывать карман, как взять сумки, как открывать сумки даже незаметно, как это, как то, уже профессионализм. Потому что он знает, в конце концов, ему 3-4 дня доказано, не доказано, уходи. А если одного это делает, и публично, потому что этот человек украл чужое имущество, я целый день работаю, трудяюсь и так далее, и один другой человек слегка придет, и это возьмет, отнимает от меня, этот человек тогда, он будет всегда для общества как болезнь, как микроб. Надо прекратить каким образом? Таким. Как Аллах сказал, потому что Аллах больше и лучше нас, лучше всех, знаете, что именно это будет для него прекращение. Больше он так и не сделает. И остальные воры увидят издалека, он будет сказать, о, даже если больно или не больно, будет позорно всю жизнь. Буду стареть, 80 лет будет мне, скажут им, а где рука, вор тебя, убирайся отсюда. Не пригласить этого человека, он получил наказание от воровства. Не пригласить, не здоровиться даже. Тогда на самом деле мы прекратили вот это преступление заранее. Уже не как один итальянец, автор говорит, представьте, если мусульманский закон будет, значит сотни тысяч людей будут отрезаны их рук, значит производство уже в отсталости будет. Мы говорим ему, ты просто... Как фантазию рассказываешь. Сотни тысяч будут воровать? Хватит 2-3 публично, их резать, а остальные воры уже будут сказать, раскаемся, больше уже не будем. Работу дайте нам, будем работать. С Смотри, рука, которая производит халал и законно, она очень ценная рука. Паркет делает метр квадратный $200 в один час. А когда она ворует полдинара, она будет отрезана, потому что она дешевая рука. Она выгоду общества не дает. И это, как я вам сказал, это болезнь, это не прекращается, это в крови будет, потому что легкий способ будет. Ну почему мне работает? Вот я ворую. Еще шариа что говорит? Говорит, если этот человек воровал, потому что вынужден воровать, шариа его не наказывает. Как служащий, 3-4-5 рабов Аль-Мугира ибн Шуба, или, я, по-моему, да, Аль-Мугира ибн Шуба, они воровали один верблюд, резали его и покушали. Аль-Мугира сказал, идите сюда, сегодня вас накажем. До пророка. Пророк спросил, почему воровали. Сказали, я пророк, мы голодаемся. Это Аль-Мугира не дает нам нормально кушать. Расулуллах салям сказал, этот верблюд они правильно резали, идите. Ты дай им кушать. Не резали их. Не резал, потому что они вынуждены, голодали они люди. При войне, когда уже мусульмане тоже встречаются с врагом, если между ними кто-нибудь воровал, тоже его не резут. Знаете почему? Потому что, может быть, этот человек в этот момент воровал. От мусульманина. Мусульманин воровал от мусульманина в армии. Но они близки к враждебной стороне. Враждебное государство. Вдруг будем его резать, он будет слишком сердиться и так далее, может быть, отказывается от ислама. Тогда нельзя его резать. Почему? Потому что два вещи, одна хуже другой. Тогда облегченная вещь мы оставляем, чтобы не получилось сами худшие. Режешь его, может быть, становится неверным. Отказывается от религии. Тогда нет, не будем тебя резать. Смотрите. То же самое. Мы знаем этот народ сегодня, пока не знает ислам. Пока не знает ислам. Пока не учили его, этот народ. Сразу с первого дня начинаем резать и убивать. Народ пока не знает, что такое ислам. Пока не учили его нормальное поведение и мораль, и нравственность ислама. Пока не учили, как любить Аллаха, как бояться от Аллаха, как богобоязнен, как это. Не давали работу, пока война, пока то, пока другой. Все смешано. И ребята там думали, что все, мусульманский шариат, значит мы будем резать. И на самом деле они резали несколько рук, и убили несколько человек, и кидали камни несколько вот преступников. Ну, мы говорим, это неправильно. Потому что это, если будет проводить к худшему, пока остановит. И в первую очередь, любой закон, ты должен распространить, чтобы люди верили в этот закон, потом ты будешь выполнять этот закон. Это один из ошибок, которые мусульмане совершили в отношении ислама. В отношении ислама. А на самом деле, шариа, смотрите, как говорит. Говорит, если этот мусульманин воровал, но он близок к врагу, может быть, отказывается от ислама, побежит к врагу, тогда что? Не будем его резать, не будем его наказать. И это логично и облегчение. Облегчение для чего? Для кого? Для самого человека. Мы не хотим, чтобы он отказался от ислама. Вор, ну легче, чем неверный. Вор, Аллах его накажет, но вечно не будет он в аду горит. Не так? Смотрите, это облегчение или не облегчение? Это настоящее облегчение. А насчет женщина или мужчина замужни? Замужни. Мужчина, если жена, женщина, если замужная. Правильно? Такое наказание должно, если один из них совершает прелюбодеяние, тогда наказание надо, что по исламу, по закону ислама надо их камнем кидать до смерти. А если убежит, Расулуллах саллям говорит, если убежит, оставьте его. То есть, взяли они одного человека, его зовут Маиз. Его зовут Маиз. Взяли его, рыли яму, его посадили до ноги, и чтобы он не убежал. И начали кидать камни на него. Он почувствовал вот боль камни и смог вырваться из этой ямы и убежал. Но сподвижники пока не знали. Они то не знали. Они дожили до него до конца, пока не убили его. Пророк сказал им, почему не оставили его. Убежал. Облегчение или не облегчение? То есть, сам наказание не для того, чтобы просто хорошо наказать. Если человек убежал. Это во-первых. Во-вторых, если этот человек сам, Маиз сам пришел признался. Если этот человек сам не придет признаваться, мы не имеем права закопать кто и нюхать кого. Или послушать, или нету такого в исламе. В исламе нету такие системы. Анонимки, смотреть за кого-то, наблюдать. А? Как это называется? Джасус, как называется? Разведчики, не знаю, что... Нету такого. В исламе нету такого. Нету такой системы, нету такой министерства. Каждый 3-4 человека в районе, есть для них один человек, за них наблюдает, что они кушали, что они поднесли, куда он ходил, и кто приходит к нему. Нету такого в исламе. Расулуллах саллям, потому что Коран так говорит. «Валя таджассасу». Нету, что послушать даджи, подслушивать. Ты, как мой сосед, не имеешь права подслушивать, что он говорит, кто к нему пришел. Не имеешь права. Это Аллах тебя накажет. «Валя яхтаб ба'дукум ба'да». И не имеешь права передать мне, что твой сосед делал или что твой... это сделали. Даже если нарушали ислам, они имеешь право. Даже если ты знаешь, что он пьет водку, или к нему приходит девушка, ты не имеешь права. Не имеешь права донести это до меня. Пока, если у него проблема будет общественная. Поэтому, вот это при любодеянии, такое наказание только при одной условии. 4 свидетеля должно. Представьте, 4 свидетеля приходит и видит, что этот человек совершает такой акт. Значит, этот человек не боится ни Аллаха, ни государства, ни общества. Поэтому он позволял, чтобы 4 человека на него смотрели. А если 3 человека видели, не принимается. И это было такой случай во время пророка. 3 сахабата. 4. 3 сказали, мы видели. 1/4 сказал... Я точно не видел, но у него был такой состояние. Умар ибн аль-Хаттаб сказал, это 3, каждый по 100 шланков, а это иди домой, и ты иди домой. Не наказал, потому что 4 человека не собрались. 1 из них, его свидетельство не совпадалось. Да? 4 свидетеля, это значит, уже публично он делает такой. А если он делает дома... Ты не имеешь права пойти послушивать, или узнать, или наблюдать, или послать кого-нибудь. И даже если ты увидел, тебе еще нужно 3. Ты пока идешь искать 3, он может почувствовать, это все прекращает. Поэтому в мусульманском мире до сих пор есть такой. Есть. Прелюбодеяния нет в мусульманском мире. Есть. Но кто увидит? Никто не увидит. Этот человек, кто совершает это, значит, он пред Аллахом завтра отвечает пред Аллахом. Но нам не касается. Нам не касается. Поэтому пророк еще говорит? Говорит, кто совершает какой-нибудь из этих тяжких преступлений, которые налагаются на них наказание, резать или убивать и так далее. Если он принимает тауба, между ними и Аллахом никто не знал, Аллах его примет. А если донесли его, мы поймали его, наказали его, это наказание для него единственное. Больше наказания за это преступление у Аллаха не будет. Понятно? То есть, если кто-нибудь... 2 наказания не будет. Если уже Государство наказало его здесь, Аллах не будет его наказать. Все, наказать.